Значит, это незаконное, тайное или силовое изъятие информации, которое руководство конкурентов хотело бы скрыть от посторонних. То есть промышленный шпионаж представляет собой использование запрещенных методов съема информации, это прослушивание телефонов, внедрение радиозакладочных устройств, это хищение документов, это несанкционированный доступ к компьютерной информации, это подкуп конкурентов с целью получения необходимых сведений. Методы промышленного шпионажа, они достаточно давно разработаны. И вот с появлением на российском рынке новых конкурентов из западных стран, я думаю, мы столкнемся с большим опытом применения методов промышленного шпионажа, поскольку на Западе промышленный шпионаж как явление существует давно, и в Соединенных Штатах Америки промышленный шпионаж поставлен на второе место как угроза после терроризма. И на Западе существуют очень жесткие законы против промышленных шпионов, чего, к сожалению, в России еще нет. Итак, объектами промышленного шпионажа являются информация, образцы изделий, технологии, промышленные отходы, рецептура. Несколько слов о том, что же является, какие сведения являются интересны для промышленных шпионов. Это информация, составляющая коммерческую тайну. В России недавно, в 2004 году, был издан закон о коммерческой тайне, который регламентирует деятельность в этой области. Ну и два слова, что же такое коммерческая тайна. Можно определить коммерческую тайну как научно-техническая, технологическая, производственная, финансово-экономическая или иная информация, в том числе составляющая секреты производства или ноу-хау. Ноу-хау переводится «знаю как». И вот та информация, которая имеет действительную или потенциальную ценность, это первое условие. Второе, что к этой информации нет свободного доступа третьим лицам на законном основании. И третье, что в отношении такой информации обладателем или владельцем этой информации введен режим коммерческой тайны. Можно привести пример о том, как необходимо соблюдать свои секреты, так при посещении одного авиационного завода в Соединенных Штатах Америки, это завода Боинга, японская делегация была одета, значит, была жара, и японцы были одеты в короткие шорты, в легкие рубашки, но на ногах у них были, значит, была обувь на большой микропористой подошве. Когда служба безопасности Боинга анализировала деятельность вот этой экскурсии, они пришли к выводу, что японцы специально одели микропористую обувь для того, чтобы стружки металла от сплавов, которые применяются в самолетостроении, эти стружки впивались в подошву, и таким образом японцы вынесли за территорию завода промышленные отходы, содержание которых составляло коммерческую тайну. Компания Boeing подала в суд на японскую компанию, но американский суд признал действия японской компании правомерными, поскольку Boeing не предпринял мер по закрытию, по обеспечению режима коммерческой тайны, то есть не были предприняты меры по сохранению этой тайны. Какие каналы утечки информации? Здесь вот на слайде приведены каналы утечки информации. Ну, два основных канала. Это утечка через персонал и утечка через технические каналы. Естественные и искусственные каналы. Физическое подавление. Физическое подавление тоже представляет собой очень важный элемент недобросовестной конкуренции. Ну, это ограбление, нападение на офисы, на персонал, угроза физической расправы над руководителями и членами семей, заказные убийства, захват заложников. Теперь мы сталкиваемся с новым явлением недобросовестной конкуренции, это экономическим терроризмом. То есть методы экономического терроризма начинают проникать и в промышленность. Это и взрывы, это и применение химических и отравляющих веществ против конкурентов. К сожалению, такова реальность. К недобросовестной конкуренции также можно отнести мошенничество, недружественное слияние и поглощение, черный пиар, хедхантинг, еще вот тоже интересное направление конкурентной борьбы, недобросовестной конкурентной конкуренции, хедхантинг или охота за головами. Хед – голова, хант – хантер – охотник. Работа по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности в условиях конкурентной борьбы представляет собой деятельность по выявлению возможных конкурентных угроз, их предупреждению и устранению или минимизации путем соответствующего юридического оформления, технологических реализаций и организационных мероприятий. Защита от недобросовестной конкуренции предполагает ряд методов. Это в первую очередь организационные методы, это информационные методы выявления различных связей с криминалом и с административным ресурсом. Это использование различных технических средств. На слайде показаны некоторые, значит, направления деятельности по защите от недобросовестной конкуренции. Существующий информационный ресурс и существующие технические средства позволяют предпринимателю достаточно успешно справляться с этой задачей, ну, естественно, при наличии подготовленных кадров в этой области. Теперь рассмотрим вторую тему. Давайте поговорим о принципах безопасности. Если в первой части мы говорили о предпринимательстве, говорили о конкурентной среде, то сейчас мы более подробно поговорим о том, что же такое безопасность. Мы, защищая свое дело, должны ответить на три вопроса. Первый вопрос – что мы защищаем? Второй вопрос – от кого мы защищаем? И третий вопрос – каким образом мы защищаем наш бизнес. И вот эти три вопроса, они и определяют структуру понятия безопасности любого дела, в том числе и предпринимательства. Дадим определение безопасности. Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов государства, общества, личности, предприятия от внешних и внутренних угроз. Значит, по это определение приведено в законе Российской Федерации о безопасности. Можно трактовать понятие безопасности проще, как трактует словарь Ожегова. Безопасность – это отсутствие угрозы кому-нибудь, чему-нибудь. То есть жизнь без угроз – это безопасная жизнь. Безопасность есть невозможность нанесения вреда кому-нибудь или чему-нибудь вследствие проявления угроз, то есть их защищенность от угрозы. На слайде приведена пирамида Маслоу. Это известная пирамида, которая показывает иерархию потребностей любого человека. В основании пирамиды находятся физиологические потребности: еда, жилье, пища, еда, жилье, одежда, тепло и потребности самосохранения. И вот безопасность как потребность самосохранения лежит в пирамиде, в основании пирамиды, и любые общества, любые проявления человеческой деятельности всегда связаны с необходимостью обеспечения безопасности. Структура понятия безопасности, ну, мы говорили, что первый вопрос, что защищать, это объект безопасности. В нашем случае объектом безопасности является предпринимательская деятельность, является наша компания, является руководство компании, персонал компании, члены их семей. Это объекты безопасности. Угрозы. Угрозы объекта безопасности. Мы уже немножко начали говорить о том, какие бывают угрозы. Классификация угроз достаточно сложная. Значит, угрозы могут быть внешние и внутренние, угрозы могут быть случайные, угрозы могут быть преднамеренные, угрозы могут быть стихийными, и угрозы могут исходить от технологических процессов. Об этом много сейчас говорится, и действительно этот вопрос заслуживает внимания. Ну и третья составляющая структуры понятия безопасности – это обеспечение безопасности объекта, это те силы и средства, которые каждый предприниматель должен направить на свою безопасность. Итак, объект безопасности – это то, что защищается от угроз. Ну, в нашем случае, как мы говорили, объект безопасности – это предприниматель, это бизнес-процессы, это его деятельность. Причем содержание безопасности будет заключаться в защищенности от угроз противоправного изменения собственности, от угроз нанесения ущерба финансовым и материальным ресурсам, персоналу, угрозам конфиденциальной информации. К объектам безопасности что относится? Это виды деятельности, это имущество и ресурсы предприятия, это персонал, руководство. Сейчас мы говорим и о акционерах, которые также являются объектом безопасности. Посмотрим, что же такое обеспечение безопасности бизнеса. Это совокупность деятельности по обеспечению, средств обеспечения и субъектов обеспечения безопасности. Ну, начнем с субъектов. Субъектами обеспечения безопасности бизнеса являются те, кто защищает бизнес. Это и государственные структуры, правоохранительные органы, это частные охранные предприятия, это консалтинговые компании. Ну и, конечно, в первую очередь субъектом обеспечения безопасности являются собственные службы безопасности предприятия. Причем ряд функций службы безопасности предприятия может, значит, отдавать на сторону, например, заключив договор с частным охранным предприятием на охрану внешнего периметра. Средства обеспечения безопасности. Какие средства? Это и технические средства, средства защиты периметра, средства контроля управления доступом, средства обеспечения компьютерной безопасности. Вообще в современном обществе очень развита индустрия средств обеспечения безопасности бизнеса, о чем можно, значит, о чем свидетельствует появление на рынке достаточно большого количества самых разнообразных технических и программных средств. Ну и деятельность по обеспечению безопасности бизнеса. Это организационные меры, это управленческие меры, ну и юридические меры по обеспечению безопасности бизнеса. На рисунке показаны последствия нарушения безопасности. То есть к чему могут привести нарушения безопасности? В первую очередь это нарушение бизнес-процесса. Нарушение бизнес-процесса может привести к потере доходов, может привести к снижению доверия инвесторов, снижению доверия клиентов, ухудшить репутацию компании, привести к потере или компрометации конфиденциальных данных, которыми обладает компания. Ну и, конечно, могут наступить правовые последствия, связанные или с потерей бизнеса в целом, или потерей каких-то активов бизнеса. Теперь